Глава третья. Трейс сидел за кружкой пива. Он просчитал, что если Абдул не дурак, то передаст его сообщение нужным людям еще до наступления ночи. Он намеревался в течение часа покинуть Мексику. Трейс подумал о теплых волнах Карибского моря и о неторопливом плавании с маской, нехотя снял трубку телефона. «Не теряй времени даром. Собери пока вещи. Хорошо, милая?» Джиллиан отвернулась от окна и в упор посмотрела на него. «Меня зовут Джиллиан». «А, ну да, брось вещи в чемодан. Мы оставим этот номер, как только...» «Рори? Как поживаешь? Черт тебя дери! Это Колин!» Джиллиан удивленно вскинула брови. На середине предложения его речь утратила протяжную медлительность американского говора и приобрела музыкальный ирландский акцент. «Так значит, Колин?» — подумала она, скрестив руки на груди. «Да». «Нет, я в полном порядке». «Здоров, как бык». «Как Бриджит?» «Только нет. Господи, Рори, неужели вы двое вознамерились заселить всю Ирландию?» Слушая ответ, Трейс мягко взглянул на нее и указал в сторону шкафа. Не заботясь о том, как она выглядит со стороны, Джиллиан с грохотом распахнула шкаф и принялась выкидывать оттуда его одежду. «Рад это слышать». «Нет, пока не знаю, когда вернусь». «Нет, никаких проблем. Не о чем рассказывать, но мне хотелось бы попросить тебя об услуге». Он бросил взгляд на Джиллиан, которая как попало запихивала его одежду в чемодан и отхлебнул пиво. «Я буду тебе очень признателен. 10 дней назад из Корка вылетел самолет, возможно, частный. Мне хотелось бы, чтобы ты не расспрашивал, кто был на борту и зачем, понимаешь?» «Отлично. Просто попытайся разнюхать, куда они направились. И еще выясни, насколько миль им хватило бы топлива и где они могли бы приземлиться для дозаправки». «Это очень важно», — продолжил он, немного помолчав, «но это ничем тебе не грозит». «Нет». И на этот раз он расхохотался. «Дело не имеет отношения к Ирландской республиканской армии. Скорее, это личное». «Нет. Я путешествую. Я тебе перезвоню. Поцелуй за меня, Бриджит, но постарайся только этим и ограничиться. Я не хочу нести ответственность за появление еще одного младенца». Трейс повесил трубку и взглянул на скомканную одежду в чемодане. «Отличная работа. Так в чем заключается суть дела, Колин?» «А суть дела заключается в том, чтобы выяснить, где находится твой брат. Тебе лучше бросить в чемоданы свои вещи. А потом купим тебе другой чемодан». Он встал и принялся упаковывать маску и ласты. «А для чего этот акцент и вымышленное имя? Мне показалось, что этот человек твой друг. Так и есть». Трейс отправился в ванную, чтобы собрать туалетные принадлежности. «Если он твой друг, — настаивала Джиллиан, плетясь следом за ним, — почему тогда он не знает, кто ты такой?» Трейс поднял голову и взглянул на собственное отражение в зеркале. Его лицо, его глаза. Почему же так часто он не мог узнать самого себя? Он небрежно швырнул тюбик с зубной пастой и бутылочку аспирина в дорожную сумку. «На работе я никогда не пользуюсь своим настоящим именем». «Но в отеле ты зарегистрировался под именем Трейс О'Харли». «Я в отпуске». «Если он твой друг, зачем ты лжешь ему?» Трейс взял бритву и внимательно осмотрел лезвие, прежде чем забросить его в сумку. «Несколько лет назад. Еще совсем молодым парнем. Он угодил в большие неприятности. Незаконный ввоз оружия. Так вот, что ты имел в виду под ирландской республиканской армией. Знаете, Дуг, по-моему, вы задаете слишком много вопросов. Я доверяю тебе очень важные для меня вещи. Я буду задавать вопросы. Трейс застегнул дорожную сумку одним нетерпеливым движением. Когда мы познакомились, я был на задании, и тогда меня звали Колин Суини. Наверное, он очень хороший друг, если без лишних вопросов согласился оказать тебе услугу. Когда-то Трейс спас ему жизнь, но сейчас ему не хотелось об этом вспоминать. Он спасал жизни, но часто приходилось их отбирать. Сейчас он не хотел об этом думать. Да, это так. Ну а теперь, может, мы закончим собирать вещи и уберемся отсюда, пока кто-нибудь не заявился. У меня есть еще один вопрос. Трейс ухмыльнулся. Думаешь, я удивлен? Что за имя ты назвал тому мужчине сегодня днем? Это прозвище, которое пару лет назад я придумал себе в Италии. Он шагнул вперед, но она встала у него на пути. Почему ты назвал ему именно это имя? Потому что хотел, чтобы тот, кто отдает приказы, знал, кто придет к нему. Протиснувшись мимо нее, он бросил вещи в чемодан и застегнул его. Пошли. И что оно означает? Он подошел к двери и распахнул ее, а затем медленно обернулся. Его взгляд сделался пугающим и одновременно завораживающим. Кот. Просто кот.